точки далекой показалась луна. Все подружки по парам в тишине разбрелись. Только я в этот вечер засиделась одна. Изба, в которой живет пожилая крестьянка Анна Анисимовна Герасимова, стоит на пригорке в стороне от небольшой уральской деревни Марьяновка. Перебралась сюда Анна Анисимовна давно, еще в первые послевоенные годы, когда был жив муж. Архип Данилович пришел с фронта на деревянной ноге, работал в колхозе сторожем. Сама Анна Анисимовна трудилась в полеводстве, а трудодни оплачивались плохо. Герасимовы едва сводили концы с концами. Вот тогда-то облюбовали они пустующий пригорок, спахали там большой участок земли, посадили картошку, овощи. Жизнь начала налаживаться. На деньги, вырученные от продажи огородной продукции, сруб для нового дома поставили. И тут не стало Архипа Даниловича. Молния его свалила, когда он в дождливый день рубил в лесу жерди для сеновала. Анна Анисимовна, оставшаяся с сыном-школьником, тянула большое хозяйство одна. Потом Степан, закончив десятилетку, уехал в Москву, в институт. Много неприятностей свалилось на голову Анны Анисимовны, пока учился сын. Она была вынуждена продать сруб, покойным мужем поставленный, потому что Степан каждый месяц просил деньги. А этой весной у Анны Анисимовны урезали огород. Половину отдали школе, находившейся на пригорке по соседству. Герасимовой кажется, что председателя колхоза и бригадира подбила на это заведующая школой Анастасия Макарова, приехавшая в Марьяновку после окончания педучилища. Она и прежде неприязненно относилась к Насте, а после огородной истории возненавидела ее. К тому времени Степан уже окончил институт, работал врачом в одном из подмосковных городов. Анна Анисимовна с нетерпением ждала приезда сына. Утрами поливая грядки, подолгу глядела на мелькающие за лесопосадкой поезда. И вот яснонебным июньским днем, когда Анна Анисимовна мыла окна, Степан вдруг появился на родном пороге. Примите гостя! А ты, мама, все делами занята. Здравствуй. Сёмка, сынок родненький, дождалась-таки я тебя. Я телеграмму не дала. На станции бы встретила. Захотелось неожиданно приехать. А то бы варить, жарить стало уж. Я твой характер знаю. Ну, думаешь, я не настряпала? Ну, садись, сынок. Вот к столу садись. Я мигом. Вот картошка у меня жареная, селятиной. Огурчики соленые в укропе, шанишки, мед. Ну, ты, мам, совсем закормить меня собралась. Но и я не с пустыми руками.